Если кратко расшифровывать, это способность человека к самореализации, в скобочках можно к самоактуализации, способность человека к самореализации, самоактуализации. Это первая часть. И вторая часть – это умение ставить цели и достигать их, выбирая адекватные средства, средства достижения. Умение ставить цели, достигать их, выбирая адекватные средства. Теперь комментарии. Что касается понятия самореализации, то я думаю, что вы уже несколько подготовлены в этом. И гуманистическое направление психологии опирается на это понятие. Мы подразумеваем очень кратко, что самореализация – это как раз достижение большего в той или иной роли, которую вы выполняете в жизни. Самоактуализация может быть даже больше. Актуализировать себя – это значит как раз и выразить себя, свою сущность. Не только роли, но и свою сущность. Имеется в виду, что вы по жизни играете очень много разных ролей. Вот сейчас мы играем следующую роль. Да? Вы – студенты, играете роль студентов, я играю роль профессора. А вот для того, чтобы самореализоваться в той или иной роли, я должен достичь как раз большего в реализации именно этой профессии. Или в роли студентов. А что такое самореализация студента? Лучшая самореализация студента на лекциях – это сидеть с вот такими глазами и с вот такими ушами. Больше ничего не требуется. И вы будете идеальными студентами. Ну, плюс еще записывать чуть-чуть. Самореализация профессора – это обратный процесс. Это быть барматологом номер один, говорить умные слова, чтобы вы не успевали записывать. Я забыл сказать, что в моих лекциях можно спать. Чем глубже спите, тем глубже запоминаете то, что я говорю. Поэтому не боритесь со сном, лучше поспите чуть-чуть. А потом, да, можно дальше слушать. Так вот, то, что касается этой самореализации, то я возьму просто три аспекта, на которых держится все это. Первое. Зрелая личность, конечно же, это свободная личность. Первая категория свободен, быть свободным. Зрелые самоактуализированные личности, в том числе и самореализованная личность. Второе, иметь выборы. Вот сейчас я как раз обязательно объясню. Второе. Иметь выборы. И третье, нести ответственность за эти выборы. Нести ответственность за эти выборы. Очень хороший вопрос по поводу того, действительно, а что же свобода? Многие под свободой, как нормальные люди, страдающие шизофренией, понимают, что это отвязаться от всего. Это быть свободным от мамы, от родителей, от работы, быть именно таким свободным. Это действительно несколько психотическое понимание свободы, ибо человек в принципе не может быть свободным. Даже смешно сказать, но все мы зависим от такой мелочи, как желудок. Ну вот зависим, никуда не денется, верно? Кушать захотелось, мы бросаем все, ищем еду, поели и вроде бы как освободились от этой потребности. Хотя некоторые говорят, что можно питаться не обязательно такой едой, можно солнцем, солнечными лучами, энергией питаться. Наверное, можно, да. И освободиться от желудка таким образом. Как известно, цыган тоже учил свою лошадь не есть. Учил, долго учил. И как только научил, к сожалению, она умерла. Сдохла называется. Вот точно так же и здесь. Поэтому, когда мы говорим о свободе, мы подчеркиваем двумя красными жирными линиями. Это свобода в самовыражении. Свобода в самовыражении. У меня не должно быть ограничений в том, как я себя выражаю. Неважно, в какой роли. Например, конкретная ситуация. Я могу читать лекции, сидя на столе.